на кусочки. Не, вы можете, как у вас есть, это я для себя и для тех, кто вот архивы там, ну или подряд, подряд. Давай, даже взять, сказал. Вопросы есть какие-нибудь? Самое время их обсудить, у нас еще минут 5 есть, 10 на вопросы, а потом у вас практика, да? Практика. В комментариях пишут, что? Йога не соответствует теории Дарвина и вообще эволюции. Не знаю. Не знаю. Мне трудно что-то сказать. Вы понимаете, да, вот теория Дарвина. Друзья, ну, есть еще ламаркизм, допустим. Вообще, теория эволюции за... Почему-то все говорят Дарвин, Дарвин. А вообще, поинтересуйтесь, чем занимаются современные ученые. Да, конечно же, взгляды Дарвина были в чем-то архаичны. Сейчас, конечно же, теория эволюции гораздо продвинулась. Особенно вот... Ну, я могу кое-какие, я так время от времени интересуюсь этим, но если вопрос с точки зрения, значит, такой, как это, религиозно-идеологической, ну, опять же, давайте смотреть, что такое йога. Фактически, йога говорит, что эволюционирует параллельно. Вот чем отличается взгляд науки от взгляда, в общем-то, йоги? В науке эволюционируют только лишь тела, а в йоге две вещи эволюционируют. Во-первых, тела так же, как и в науке. И если вы имеете тело человека, как сказано во всех древних трактатах, его крайне тяжело получить. То есть надо прожить миллионы жизней в телах животных, прежде чем, значит... Вот. Но есть еще одна эволюция. Эволюция, как сказать, по преодолению неведения нашего высшего «я», которое, к сожалению, считает себя своими проявлениями. Я сейчас, может быть, сложную фразу сказал, ее надо будет пояснять, но там фактически получается двойная эволюция. Эволюция тела и эволюция преодоления неведения самого себя. И, в общем-то, вся эволюция – это боль, страдания, мучения, а начиная с тела человека, когда вы получаете уже достигшее определенного уровня тела, ну, в первую очередь, за счет того, что развились разум, а во-вторых, ну, в общем, с тела человека можно уже идти другим путем, как утверждается, где нет необходимости в боли, страдании и мучении. Вот. Но об этом можно много говорить. Еще что-нибудь пишут? Вообще долгая тема. Очень интересно. Есть еще что-нибудь? В зале, guys, any questions, please? Есть ли какие-нибудь вопросы, пожалуйста? Ничего не ясно? Да. А, мотивация. Да, друзья, смотрите, вот я когда-то в бизнес-консалтинге работал. Вот, и много чего там я и работал, и изучал. И потом я понял, что самая большая проблема в бизнесе – это мотивация работника. Совершенно неочевидная вещь. Разобраться в этом, ну, совершенно не представляется возможным. Почему одни страны богатеют, другие беднеют? Знаете, fail states, знаете, там какой-нибудь, там вбухают в какую-нибудь там Африку гигантские деньги. Думают, сейчас как люди начнут жить, а нет, ничего, все, опять скатилось. Вот, почему кто-то умеет самомотивировать себя, да, и достигает хороших результатов, а кому-то нужен кнут, кнута нет, он вообще ничего делать не будет. Вот, а и вообще, как вот развиваться с современной цивилизацией? Ну, в частности, видите, когда развалился еще СССР, это большая была трагедия для меня. Я вообще воспринял как личную трагедию. Все тогда радовались, А я уже тогда понял, что-то, вот, что-то темное и страшное будет, что-то темное и страшное. Вот. Ну, не говоря про то, что просто вообще там все развалилось. Да? Сейчас вам шурупы делать не умеют, все завозят из-за границ. Да, туда нефть, сюда шурупы, понимаете? Дожились, а. Да, значит, и вот смотрите, вот на Западе, ну, как бы, мотивация, вот, допустим, при товарище Сталине была очень доходчива. На 5 минут опоздал, десяточку получил. Мой любимый товарищ Малышев запретил увольняться. Нарком танковой промышленности был. Я вообще его, я фанат Малышева. То есть вот он, как он там производство поднимал, да? Ну вот такая, понимаете, и на солнце бывают пятна. Ну это не то, что пятна, это была обстановка. То есть вот можно насилием мотивировать. Очень законодатели любят всякие там запугать, посадить, там, не знаю, запретить и так далее, да? Одна беда, не работает. То есть сперва, да, работает, а потом как-то все так это, как-то так, обходные маневры. На Западе система мотивации другая, деньги. То есть там меньше кнут, больше пряник. То есть ты сейчас станешь богатым, американская мечта, там и прочее, прочее. Одна беда, другая беда, как это был советский ад, да, американский ад. Деньги заканчиваются. Потому что количество людей, таких способных, ограничено, за них конкуренция идет, и ты должен постоянно предлагать все большую сумму, чтобы конкурировать. А где же ты сам будешь брать эти деньги? Вот, но они тоже, как вот террор был в Советском Союзе, такая палочка-выручалочка. Он до сих пор, я не знаю, я вот эти люди, знаете, вот мы когда со старшими, вот, ну те, кто спецзанятия ведут там и так далее, у них есть специальный курс. И там курс начинается с того, ребята, в открытой йоге, вообще в этом мире, по большому счету, нет ни кнута, ни пряника. Вы не можете кого-то отчислить, уволить, расстрелять, наказать, да? И пряник, что вы можете кому сделать, да? Вот, мы сейчас с вами свидетели, что модель американская, да, чем они воспользовались? Красивым пиаром, мощью экономики и тем, что могут безнаказанно печатать. То есть есть такое понятие в экономике — эмиссионный доход. То есть если ты центр, ну как бы печатания. Ну, я могу красивую, кстати, у нас когда-то были даже семинары по артха-йоге, найдите, если кому интересно. Беда, это все превращается в долг, который уже стал неподъемный. Вот сейчас вот тут там, у них там выборы были, да, я внимательно следил, я вам скажу, я прям радовался. Вот один в один перестройка, этот самый, при Горбачеве, лишь бы так же не закончилось, да, а все идет к тому. Но что практически, обсуждали все, что угодно, какие-то там проблемы, ну, честно сказать, как-то они не самые мне казались острые, да, но практически не обсуждали, а что будем делать с той моделью, даже не с долгом, там долг, большой долг, вы все в курсе, он растет, долг не проблема, друзья. В конце концов, в Японии там он еще больше, ничего, живут. Долг, это, ну как вам сказать, жить на широкую ногу. Ну вот вы живете, у вас все хорошо, вы хотите еще, чтобы лучше было, а деньжат уже не хватает, а ладно, в кредит. А тут, да, пожалуйста, вот кредит. Потом еще хотите лучше жить, опять не хватает, опять кредит вам, опять. Но рано или поздно эта модель перестает работать, вам уже перестают давать кредит. Еще раз, проблема не в долге, не говорят, это долг невыплачиваемый, все выплачивается. Я вам могу привести примеры, как там это самое, кто там в каком-то году последний, у меня такие красивые есть примеры, да, все выплачивается, все делается. С народом вы что будете делать? Народ-то не привык уже по-другому жить. Понимаете, вот как ментальность поменять народа. Я сейчас смотрю очень сильно, мне это очень интересно посмотреть, как там сейчас начнет ментальность меняться. Понимаете, да, я вот прям, знаете, как прям даже как вот, прям мне интересно, что из этого у них получится. Да, почему? Потому что, ну явно, модель перестала работать, система мотивации перестала работать. То есть советская перестала работать давно. Американская вот сейчас перестала работать. А другой я не вижу, кроме одного исключения. Это явление open source называется в программировании. Я за ним тоже очень пристально наблюдаю. Потому что с точки зрения бизнес-консалтинга, ну как вам сказать, ну во-первых, это единственная возможная приемлемая модель дальнейшего развития цивилизации, а с другой стороны, это прямо чудо какое-то. Вот, и там система мотивации очень странная, она ближе всего к карма-йоге, ближе всего, Но это как бы если рассматривать, знаете, когда люди друг с другом. Но теперь возьмем вас конкретно. Вот как себя заставить там что-то делать или что-то не делать, да? Здесь уже как бы идет на уровне вашего организма, что там у вас внутри. Потому что будете, знаете, вот есть изящнейшее определение йоги. Наука там, где себя заставить, и там, где себе позволить. Вот, и если будете только себя заставлять, рано или поздно, это как с насилием, как с моделью Советского Союза, это все грохнется. Будете только себе позволять, это как с моделью Америки, рано или поздно в кисель. Человек уже потом, да? А вот, тоже. А как же нащупать тот образ жизни, чтобы вот эти две крайности... Жужик! Жужик здесь? Жужик, еще раз нам про принцип дополнительности. Поближе, поближе, даже я тебя не слышу. Учись, он боится камеры. Вот попробуй сейчас, он сейчас скажет, Жужик, сядешь сюда? Вот подростки, друзья, да, уже поздно, все, тебя уже все увидели. Да, друзья, родители, очень внимательно к детям. У них наступает период, когда он боится камеры. Ладно, озвучь, Жужик. Когда две точки зрения расходятся до полной совместимости, то оказывается, что вместе будут истинную картину. Да, вот, да, это принцип, отлично. Поаплодируем, поддержим Жужика, да. Жужик умный, сын вождя. Знаете, как я помню, фильм был, там одна девушка, ее там тоже говорили, что ты там умная, она в ответ, дочь вождя. Да, значит, вот, и вот это вот очень, но мы еще поговорим про это, потому что это у нас семинар-то, собственно. Так, все, друзья, да, да, да, прошу. А вот как-то может преподаватель йоги замотивировать людей ходить на новые занятия? Конечно, своим личным примером, и вот опять же, почему мы, как это, знаете, когда ты такой, лапы ломит, хвост отваливается, включаешь трансляцию, ты знаешь этого человека, и он занимается, прям какая-то бодрость во всем теле, и это крайне, знаете, мы с вами, друзья, вот мы недооцениваем вот этот принцип коллективизма. Когда все вокруг в вашем сообществе делают правильные вещи, вы, не заставляя себя, имеете склонность это делать, самомотивироваться. Да? Когда все вокруг пьют и курят, вы невольно сползаете в эту же среду. Когда все вокруг ведут здоровый образ жизни, вы невольно за ними следуете. И, безусловно, вот почему еще одна, почему это, ну вот как бы воплощение помощи, вот ваши трансляции, это воплощение помощи всем живым существам. Вот сейчас кто-то посмотрит, а нет, у меня никто меня не смотрит, надеюсь, вас смотрят, да? Меня смотрят. Да, вот надеюсь, вот смотрите, если они смотрят вас, вот есть закон сохранения энергии, да, но все забывают, что сознание или внимание людей тоже, если они направят ваше сознание на ваш канал, значит, они сейчас не будут канал, где сейчас там кто-то выпивает, курит или еще чем-то, да? А тут, если они будут вас смотреть, они будут мотивироваться именно вашими поступками. Да? Если вы сеете разумное, доброе, вечное, вы делаете этот мир к лучшему. В любом случае вы делаете этот мир свободнее. Почему вы делаете трансляциями мир свободнее? Почему вы заслуживаете свою сверхположительную карму? Вопрос чисто аксиоматический. Ответ следующий. В первом приближении... Определить свободу можно как свободу выбора. Если нет выбора, друзья, никакой свободы не существует. Если вы даете выбор, вы делаете людей свободными. Воспользуются они вашим предложением, не воспользуются, да. Значит, соответственно, в вашей жизни кто-то другой будет давать. Вот вы уперлись в проблему, выхода нет. Кто-то раз что-то сделает, о! Появился выход, понимаете, да, это философия целая. Так, практика, ура!